По случаю Дня Звезды зарубежные средства массовой информации передали, какие огромные заслуги оставил великий Ким Чен Ир перед временем и историей. Камбоджийское информагентство АКП сообщило о том, что Ким Чен Ир имел благородные взгляды на народ и жизнь. Оно отметило, что Ким Чен Ир всю жизнь жил с чистой совестью, всегда находясь в гуще своего народа, и посвятил всего себя во имя светлого будущего своей родины. Государственное радио «Радио Апсара» и радио «ФМ-95 Камбоджи» тоже посвятили свои передачи Ким Чен Иру, имеющего немеркнущие заслуги в идейно-теоретической области и военном деле. Гвинейское радио «Ренессанс» подробно сообщило о цветах Ким Чен Ирфа. Телевидение «Демократического Конго» и конголийское телевидение «ДИАР» показали в золотой час корейской фильмы «Дом-музей Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере» и подарки великим людям Кореи.